Часть вторая. Глава десятая. Хочешь отлить свинцовую гантель? Не проблема. Ломаешь кирпичом пластиковый корпус аккумулятора, сливаешь электролит, кислотой можно обжечь лицо, но это мелочь для настоящего пацана. 6 банок, 5 перемычек. Все это нужно разбить, вытащить и очистить пластины. Свинец крошишь, сгружаешь в консервную банку, ставишь на костер, плавишь, а потом выливаешь в форму. Одной банкой весь аккумулятор не переплавишь, а жесть она перегорает быстро. Это сейчас переработка аккумуляторов поставлена на поток. А в свое время Семена хватало только на одну маленькую гантель. В память об этом осталось маленькое пятнышко на руке, а ведь могло и глаз выжечь. Переработка вторичного свинца — занятие неблагодарное и вредное. А сегодня еще и новую печь запустили. Невозможно долго находиться в плавильном цеху, глаза слезиться начинают, в горле першит. А надо было работать и развиваться. Одной старой плавильной печи давно уже не хватает, новые приходится ставить, а это такой геморрой. Но работа идет. Старый свинец обретает вторую жизнь в новых аккумуляторах. Союз развалился с треском. Закрывались заводы, рушились производственные цепочки. Свинец остался в Казахстане, останавливалось производство пластика. Зато в страну массовым потоком хлынул из-за бугра автохлам. Это повысило спрос на аккумуляторы при перебоях с поставками сырья. Пришлось выкручиваться. Семен лично занялся переработкой вторсырья, договаривался с автомагазинами, открывал собственные пункты приема, наладил поставки, запустил переплавку. Даже пластиковые корпуса шли на переработку. Пахал, как папа Карло, пока Серега отлаживал собственный бизнес, нарабатывал относительно честный способ отъема денег у бизнеса. Собственное охранное предприятие открыл. А Пехорск, город промышленный, фабрики, заводы, все уже частное. Металлопрокатный завод, производство тканей и одежды, сварочных электродов, холодильного оборудования, промышленной и бытовой химии — это только то, что работало и приносило хоть какой-то доход. И на все это наложена лапа через частное охранное предприятие «Пехарь». Вохровцы в городе остались, но все они были подчинены этой структуре. Все вопросы решались через Серегу. А не хочешь платить — охраны не будет. А без охраны всякое может случиться. Пожар на складе. Все такое. Семен вышел из цеха, вдохнул относительно чистого воздуха, аж в голове просветлело. Лето на дворе. 3 года прошло с тех пор, как они взяли под себя завод. Столько воды за это время утекло, приватизация прошла. Семен, помнится, скупал ваучеры, даже смог прибрать к рукам 7% акций. Мог бы и больше, но Шустов обскакал всех. И хватка у него железная, и чутье на перемены звериное, а хапать он начал еще в Саратове. Там на махинациях с социалистической собственностью поднялся. Мало того, умудрился переводить деньги в золото и валюту, так что Павловская реформа врасплох его не застала. Что-то, конечно, потерял, но в Пехорске сходу включился в бизнес, с лихвой отбил потери, наварился, несколько домов купил, квартир, и это не считая вложений в золото и доллары. Короче говоря, с началом приватизации он смог собрать достаточную сумму, чтобы выкупить львиную долю акций. Контрольный пакет за Шустовым, он здесь полный хозяин. А Семен его заместитель. По безопасности. Ну и по вторичной переработке сырья, что приносит ему конкретный доход. Работать Шустов умеет. Завод не то чтобы процветал, но доход приносил, и прибыль тоже. Лето, июль, темнеет поздно, рабочий день уже закончился, а небо все еще светлое. Новая печь запущена, настроена, можно ехать домой. Но сначала начальнику караульной смены втык сделать, на всякий случай. Семен не поленился, обошел завод по периметру, смотрел, лазейки выискивал. Народ на заводе настолько же работящий, насколько и вороватый. Крепкий народ, стойкий, все вынести может с завода, если охрану убрать. Территория большая, пока обойдешь, но Семен недаром ест свой хлеб. К тому же завод хоть и на 7%, но принадлежит ему. Несуны грабят и его тоже, так что на зуб ему лучше не попадаться. Руки отрубать не будет, но пальцы переломать может. Он вышел на караулку. А там Серега, рожа красная, глаза залитые, с летехой трет, руками машет. Увидев Семена, оскалился. «А, белый билет! Смирно!» Семен скривился, выразительно глянул на летеху, тот кивнул и скрылся в караулке. Пацан училище военное окончил и сразу рапорт на увольнение написал. 1,5 года мурыжили, только с развалом Союза смог на дембель уйти. Вернулся домой, понравился Сереге. Он взял пацана к себе, теперь у него служит. Начальником смены на заводе. «Давай ты завтра с утра меня строить начнешь». «С утра сапоги на свежую голову надевают. А вечером в сапоги наливают, да? По какому поводу праздник?» Серега уже дважды отец, семья у него, дом, и быт налажен, и город полностью под ним. Никто даже не рыпается. Нормально все, только вот чаще надирается в хлам и в баньке частенько парится, иногда с девочками, как будто не знает, на чем погорел селезень. «Праздник?» — пьяно задумался Серега. «А если просто настроение хорошее?» «К брату вот решил заехать, он же у нас особенный, да? Не служил, не при делах, груши здесь околачивает. Тебе напомнить, сколько у тебя акций?» Семен кивком показал на корпус сборочного цеха. 11? Нет?» «Это ведь Серега поставил его за заводом смотреть и безопасность обеспечивать. Семен не выбивал дань с коммерсантов, редко когда выезжал на разборки, не связанные с заводом, хотя однажды и пришлось побывать в лихой переделке со стрельбой. И по заказным убийствам не работал, хотя опыт имелся. Серега не хотел рисковать им, сам определил его на теплое место, сам же от армии отговаривал, но иногда предъявлял. Как напьется, так начинается». «Маловато будет. Завтра поговорим». «А ты чего старшему брату дерзишь? Давай я тебя домой отвезу». «Вообще-то у меня планы», — задумался Серега. «Какие планы? На ногах еле стоишь». «Да, загонялся, с утра как навалилось. Ты даже не в курсе, что мы с Люберецкими схлестнулись. Но ты же не позвонил, не сказал. Заправку нашу на леденцах задели, подъехали с бочонком, нормально порешали». Серега гордо выкатил грудь. «С пехарями связываться себе дороже, все это знают, все». Надо отдать должное Сереге. Размахнулся он круто, подмял под себя практически весь район, даже Карасевские теперь под ним ходят. В Москву не лезет, столичным банкам и казино крышу ставить не пытается, но и своего не отдает. Район держит крепко, никому не дает здесь развернуться, да его особо и не трогают. Пехорск, может, и не беден, но и не богат. Можно, конечно, начать войну за город, а будет ли игра стоить свеч? Чечены, например, считают, что нет, поэтому и не лезут сюда. Зато Любера нет-нет досунутся. Еще 2 года назад они наводили страх одним только своим существованием. Шутка ли? На полном серьезе поделить всю Москву на сферы влияния. На пару с братвой из Долгопрудного. И ведь поделили в 92-м, капусту рубили только в путь. Да вот недолго музыка играла. Люберецкие легко побеждали в честных драках стенка на стенку. В этом им не было равных. Но чеченцы драться с ними на их правилах не стали. На разборке подъезжали со стволами, стреляли сходу, прямо на поражение. Гибли авторитеты. В 93-м киллеры расстреляли главного покровителя, младшего брата Квантришвили. В этом году вслед за Амираном последовал и Атари. Оттерли Люберецких на задворке Москвы. Сила за ними, конечно, есть, но это уже совсем другое. Сейчас рулят ореховские и чеченцы. Жестоко рубятся меж собой за лакомые куски на просторах столицы. Серега туда не лезет, ему и на задворках неплохо, но за свое готов драться насмерть. Только вот с каждым прожитым днем готовность эта слабеет. Зажрался Серега, да и Семену что-то не хочется лезть в пекло ради наживы. Ему хватает своего пекла в свинцовых печах. Баснословных барышей это не приносит, но свой гешефт он имеет. Дом двухэтажный построил, банька у него своя с бассейном. Неплохое такое приложение к любимой семье. Клара сына ему родила. Сережке уже 2 года. Все хорошо у Семена, грех жаловаться. Тем более, что за убийство селезня он мог конкретно попасть под вышку. Лежал бы сейчас в земле под номерком. «Я так понял, победу ты уже обмыл?» «А это не твоя победа?» — взъелся Серега. «Ну, поехали, вмажем понемногу», — кивнул Семен. Домой Серега ехать не хотел. От баньки отказался Семен, отправились в кабак. Но посиделки не задались. Серега быстро дошел до кондиции, и Семен отвез его домой, сдал на руки жене и отправился к себе. Жил Семен неподалеку от брата, но пока ехал, Катя успела позвонить Кларе, и та встретила мужа у ворот. Волосы собраны в хвост на затылке, глаза и губы накрашены, и непонятно, то ли домашний халат на ней, то ли платье сафари. Дорогой халат, очень хорошего качества, и фигуру облегает. После родов Клара заметно располнела, но смогла взять себя в руки и сесть на диету. «Пахнешь как!» — обняв Семена, потянула она носом. Пахло от него не столько коньяком, сколько жареным мясом. А Клара сегодня, как и всегда, без ужина, худеет. «Коньячок? Шашлычок. Может, по 5 капель?» Семену приходилось выпивать с братвой, без этого никак, но ему больше нравилось проводить время с семьей. И сейчас он с удовольствием пропустил бы пару бокалов в компании с женой. Сережка уже спал. Весь день крутился, как юла, ни сна, ни отдыха, зато в 9 уже спит без задних ног. Клара такая сочная, столько в ней внутреннего огня. Немного посидеть за рюмочкой, а потом в постель. «Сегодня нельзя», — захныкала Клара. «Давай завтра». «Завтра, да, выходной. Но у Семена дела на заводе, не сможет он весь день дома сидеть». «Ладно, сам шашлычков пожарю. А я Катюшке позвоню. Пусть приходит. Сереге своему скажи, обижусь, если не придет». «Скажу». Семен завел машину в гараж, проверил ворота, на всякий случай обошел дом, потрепал по холке пса и с цепи снял. Пора охранять двор. Клару он нашел на кухне. Она стояла у открытого холодильника. «Ты не голодный или разогреть?» «Ты голодная». «Если честно, да», — сказала она, решительно вынимая из холодильника стеклянную миску с отбивными. «И по 50 капель можно дырку в мозгу закапать». «Что такое?» «Да мама приходила, на мозги капала. Институт, институт. А не хочу я». Клара взяла академический отпуск по беременности, родила, но восстанавливаться не спешила. Хорошо ей дома с ребенком, нравится мужа с работы встречать. А каждый день ездить в институт — такая тоска. Семен понимал ее, как никто другой. Сам он даже не пробовал поступать. А зачем, когда и без высшего образования на ногах крепко стоит? В планах — свое собственное производство поднять, цех по переработке вторсырья вывести на уровень полноценного завода. Старых аккумуляторов по стране много, только успевай собирать. А сколько бесхозных кабелей со свинцовой оболочкой, кстати, самый чистый лом, без примесей. Заводы останавливаются, разрушаются. Сколько брошенных электролизных ванн со свинцовым покрытием, а списанное рентгеновское оборудование. Мужики сами все в пункт приема тащат, только плати. А можно еще и медь на переработку принимать. Да и простой железный лом тоже имеет свою ценность. Этот хлам даже перерабатывать не надо. Трамбуй да на экспорт, валюта лишней не бывает. В общем, планов громадье, а институт всего лишь трата времени. И Сережку в садик не отдам. Так никто тебя за парту не гонит. Семен обнял Клару за плечи. Никуда не делся ее волшебный запах. Вдохнешь, и куда только усталость делась. Мама гонит, и отец. Отец говорит, что это ты на меня влияешь. «Говорить он умеет». Семен примял пышную грудь жены. И животик у Клары такой упругий. Пресса накачает, на диете сидит. А сейчас возьмет да наестся на нервной почве. Еще и коньячком запьет. Сжигай потом лишний жир, мучайся. «А не надо говорить». Клара замерла, прислушиваясь к своим ощущениям. «Надо делать». Расстегивая пуговицы на ее халатике, прошептал Семен. «А как же ужин?» «Ты же читала, Дюма, когда ешь, спишь, и я буду спать с тобой». «И я уже как во сне». Клара повела бедрами, закрыла дверь. Вдруг Сережка проснется и прибежит на кухню. Вряд ли он что-то поймет, но тем не менее. Сережка им не помешал, а вот за окном что-то взвизгнуло. Как будто свинья голос подала, но из живности во дворе только собака. Семен среагировал почти мгновенно. «Бери Сережку и в подвал». Супружеская спальня на первом этаже. Выходишь, и сразу спуск в подвал. Подземный ход Семен не прокладывал, но там есть тайник, можно спрятаться и переждать опасность. Даже пожар не страшен. И вентиляция там автономная, и противогазы есть с гобкалитовыми патронами. Семен сгреб жену в охапку, забросил на плечо, схватил халат, вынес к лестнице, поставил на пол. Потом бегом в спальню, схватил сына, вынес, передал жене. «Вниз давай!» «Да что такое происходит?» «Будем надеяться, что ничего». Но эта надежда растворилась в треске, с которым с окна слетела металлическая решетка. Тут же посыпались стекла, это кто-то вломился через окно в каминный зал. Серега подошел к делу со всей серьезностью. Охранное предприятие организовал по всем правилам. Не все, но многие сотрудники получили служебное боевое оружие со всеми разрешениями. Семен оказался в их числе. Ствол у него на законном основании. Не совсем боевой, но убивает очень даже легко. Еще имелся дробовик в оружейном сейфе под лестницей. Ключ не нужен, достаточно набрать комбинацию из 4 цифр. Но Семен не успевал этого сделать. В межкомнатном холле уже появился человек в спортивном костюме, в руке пистолет с глушителем, а за ним шел еще кто-то. Семен мог выстрелить, но в ответ может прилететь, а с ним жена и сын. А вот нырнуть в дверь под лестницей и закрыть ее, заперев на задвижку, он успевал. Хотелось надеяться, что налетчики не услышали его и не увидели. Баня с бассейном у него во дворе, а в подвале просто сауна. Дрова уложены на узкую длинную платформу с колесиками, рельсы утоплены в полу. Он нажал кнопку, и дровница сдвинулась. За ней дверь. Но дровница сдвинулась недостаточно. Пришлось переводить механизм на ручной привод, а это время. К счастью, дверь в подвал рухнула уже после того, как Семен все-таки скрылся в тайнике за дровницей. Комната маленькая, узкая двухъярусная кровать, однодверный шкаф, кресло, сухой паек, запас воды, унитаз. Телефон, противогазы, рация, пистолет у Семена при себе, и наконец-то он смог достать его из кобуры. Телефон работал, и первым делом Семен связался с братом. Ответила Катя. Серега крепко спал, пушкой не разбудишь. «У нас АТАС. Дом захватили. Поднимай Серегу!» С охранной фирмой Семен связался сам. Через 10 минут дежурная смена будет на месте. Если ничего не случится. «Ты что-нибудь понимаешь?» — лихорадочно шептала Клара, с ужасом глядя на дверь. «Полотно из броневой стали кувалдой не выбить, но тротиловый заряд вполне может справиться с дверью. Врагу даже стрелять не придется. Забросит гранату. И все». Но до тротилового заряда дело не дошло, до гранаты тем более. Налетчики даже тайну дровницы не успели раскрыть, как появилась группа захвата. А бойцы там натасканные и резкие, Серега об этом позаботился. Налетчики заметили Семена, сунулись в подвал, там их пацаны и накрыли. Загрохотали дробовики, захлопали пистолеты. Семен не стал ждать, когда все закончится само по себе, осторожно высунулся из укрытия. А в отсеке с дровницей парень в спортивном костюме уже собирается стрелять через открытую дверь. Страшно ему. Дрожь по спине, волнами, руки трясутся. И в ушах звон от недавних выстрелов. Но движение за спиной он все-таки уловил, резко повернулся, направляя на Семена пистолет. А за спиной у Семена Клара, он приказал ей сидеть, а она пошла за ним, любопытная Варвара. Налетчик мог убить и его, и ее. Нужно стрелять. Но у Семена палец застопорился на спусковом крючке. Слишком уж хорошо знакомо ему чувство, когда убиваешь человека. Особенно мерзкое послевкусие после этого. Не хотел он убивать. А сейчас вдруг выясняется, что и не может. Но делать что-то нужно. Семен же не трус, он просто не может убить. А вот ударить может. Расстояние до налетчика всего ничего. К тому же парень медлил, не успевал навести ствол на Семена. Рукоять пистолета опустилась ему на голову. Теряя сознание, налетчик все-таки нажал на спуск. Пуля ударила в стену рядом с дверным проемом. От грохота заложило уши, но Семен услышал, как вскрикнула Клара. В ужасе он повернулся к ней и с чувством облегчения выдохнул. Жива Клара, даже не ранена, но бледная, как смерть. От пережитого ужаса она не могла вымолвить ни слова, только потрясенно смотрела на мужа. В подвале за дверью уже не стреляли. «Эй! «Кто там?» — крикнул Семен. Ответил ему Пятак. «Малый, ты?» Пятак за последний год хорошо поднялся, возглавил охранное предприятие. Сам группу за собой повел, все как надо сделал. Или не все. «Леха, ты закончил?» «Ну, так двоих завалили, один ушел. Четвертый у меня». Парень в спортивном костюме зашевелился, но бить его Семен не стал. Это сделал Пятак. Рубанул его по почкам, вытащил из дровника, бросил на пол, уложил рядом с трупом еще одного незнакомца. «Во двор его давай, а то кровью все зальет». «Не надо кровь!» — заистерил пленник. Совсем еще молодой. Но если Семен в свои 20 выглядел на 30, столько в нем внутренней силы и уверенности в себе, то этот казался сопливым юнцом. Высокий, сухопарый, длинные ноги, созданные, чтобы убегать, а не догонять. Во всяком случае, так подумал Семен, глядя на несчастную жертву собственной глупости. «Ты кто такой?» «Вишняк я! Коля Вишняк!» «Зачем нам твое имя?» Глянув на Семена, с ухмылкой спросил Пятак. «Мы тебе памятник ставить не будем. Без имени похороним». «Не надо! Ну, пожалуйста, у меня мама больная!» И Вишняк заплакал от страха за свою шкуру. «Раньше о маме надо было думать. Чей ты? Откуда?» — спросил Семен. «Так из Карасевки!» «Карасевку знаю, тебя не знаю». «Шулика ты знаешь», — сказал Пятак, кивком показав наверх. «В доме лежит». «А ушел кто?» — спросил Семен. «Так Миндаль ушел». «Кто?» Не успокоился Миндаль после того, как получил взбучку на заводе. Кого он собирался идти убивать, Семена или Тараса, история умалчивает, но менты повязали его со стволом. И даже заявление не помогло. На 4 года пацана закрыли, но так ему еще сидеть и сидеть. Впрочем, он мог выйти по УДО. Или сбежать. Миндаль при всей своей безбашенности был, можно сказать, двигателем прогресса. Без него карасевская машина очень скоро заглохла. И все по вине Тараса. Пацан к мирной жизни тяготел, занялся мясом, бойню свою открыл. Он и сейчас бычков по дешевке скупает, задорого продает, собственное производство имеется. Всю торговлю мясом на рынке под себя подмял. И Серега его не трогает, договоренность у них. Путевку в мирную жизнь Тарас получил в обмен на свою бригаду. Пацаны влились в ряды пехарей, и ничего, нормально все. Да и сейчас все путем, потому как Шуляк откололся от своих, не захотел ходить под Серегой. А сегодня так еще и за оружие взялся. Разбор нужно полный проводить. И чего хочет Миндаль? Ну, тебя убить! Это понятно. Чего он этим хочет добиться? Но сначала ты, потом твой брат. А на всех сразу силенок не хватило? Сколько вас? Ну, все. Миндаль, Шуляк. «Кирюха и я. Точно все!» Миндаль сказал, главное начать, а там вся карасевка поднимется. «Всей карасевке глубоко фиолетово, кто с нее снимает, мы или вы будете снимать?» «Не будут», — ухмыльнулся Пятак. «Да это понятно», — вздохнул Вишняк. «Понятно? А чего раньше тупил? Зачем за Миндалем пошел? Жить надоело?» «Да нет, Шуляку говорил. Он умеет уговаривать». «А Шулика уговорил Миндаль. Где сейчас этот пес?» — спросил Семен. «Так не знаю». «На УАЗике ушел. Подъезжаем, смотрим, садится. Трос отстегнул. Трос через забор перекинут», — сказал Пятак. «Тросом решетку выдернули, а во двор не заезжали. Испугался Миндаль, а вдруг зажмут его во дворе. В сторонке стоял, ждал, когда пацаны отработают». «Какие пацаны?» — скривился Семен. «Чмарьё это, а не пацаны. Миндаль, главное, чмо». «Чмо?» — резко надвинулся он на Вишняка. «Ну да, чмо. У машины остался. Ворота, говорит, трогать не будем». «Стволы где взяли?» «Не знаю, у Миндаля были». «Ещё есть?» «Да, говорил, что там у него много». «Где там?» «Так не знаю. Нет, правда, не знаю». «А что с тобой будет? Не знаешь?» «Так я и не собирался убивать. Меня на подстраховку взяли». Перед глазами вдруг стала страшная картина. Клара лежит мертвая. Ее сразила пуля, выпущенная Вишняком. Семен взбешенно ударил с ноги. Налетчик вырубился. Его потащили во двор к хозблоку. Отопление в доме газовое. Дрова для бани привозили готовые. Но колода имелась размером с полноценную плаху. Трупы Семен трогать не велел. «Подъедут менты, пусть работают, Миндаля в розыск объявляют. Вдруг найдут по горячим следам». За Пятака Семен не переживал. «Пехарь — полноценная охранная контора. Применение оружия признают законным. Тут без вариантов». Клару и сына Семен отправил на 2-й этаж, а сам вышел во двор. Вишняк стоял на коленях, голова на плахе. Несчастный рыдал, обливаясь слезами. Поверил, что Семен может его убить. Это хорошо, что поверил, тем более, что с ним еще ничего не решено. «Может, сначала руку рубанем?» — размахивая топором, спросил Пятак. Вишняк жалко заскулил. И так захотелось проломить ему башку с одного удара, чтобы скулеж оборвался. Из трех пистолетов только один оказался с глушителем. Из него и застрелили собаку. Выстрелили, пес заскулил и тут же получил вторую пулю. Стрелял Шуляк, но так Вишняк за все в ответе. И за всех. «Рубанем! Где миндаль?» «Да не знаю. Честно, не знаю». За воротами послышался шум, подъехала машина, появился Серега. «Живой!» От него сильно несло перегаром, но глаза трезвые. «А могли бы завалить. Миндаль четко все продумал». «Миндаль? Все-таки всплыло говно! Где он?» — спросил Серега, забирая топор у Пятака. «Да не знаю!» — завизжал, как поросенок, Вишняк. «Что за топор? Мясной несите! Если нет мясного, к Тарасу съездим, а заодно спросим. Тарас знал про миндаля?» «Не знаю. Скорее всего, нет. Миндаль его не трогал. Потом сказал, завалим». «А сначала кого?» «Меня», — мрачно усмехнулся Семен. «А почему не наоборот?» «Ну да, у миндаля к тебе личные счеты. И почему ты его не завалил?» «Где миндаль?» — резко повернулся к Вишняку Семен. «Да не знаю!» — продолжал тот скулить. «А у вас откуда взяли?» «Ну так угнали!» Семен хотел знать, как планировался захват дома, откуда миндаль знал, как охраняется двор, кто подсказал ему, как вырвать решетку. Но хотелось узнать об этом от самого миндаля, а взять его будет непросто. Семен нутром чувствовал, что менты не смогут взять отщепенца. И собственный розыск ничего не даст. Наверняка миндаль крепко зашхерится. «Значит, не знаешь, где миндаль?» «Нет». «А что он с тобой сделает, если узнает, что ты его сдал?» «Так я его не сдавал. Я же не знаю, где он». «Не понял. Тебе что, страшно стало?» С насмешкой протянул Серега. «Да убьет меня миндаль. Он совсем после зоны рехнулся. Клятву с нас взял. Кто предаст, тот сначала язык свой сожрет, а потом застрелится». «Застрелишься?» «Ну, не надо». «А придется, если мы вдруг не успеем тебя подстраховать». «О чем это ты, братан?» — не понял Серега. «К себе Вишняка возьмем, в охрану. Хату ему снимем, глаза поставим и уши. Вдруг миндаль захочет спросить с него». «Да какой-то кислый вариант», — покачал головой Серега. Увы, Семен легко мог с ним согласиться. Но в то же время не хотелось брать грех на душу. Чтобы пощадить своего, пусть и несостоявшегося убийцу, Семен должен был придумать железобетонную на это причину, и, кажется, он это сделал.